Пути Господни. Пятый настоятель. Место, где печаталось обращение патриарха Тихона к совнаркому, распространяемое во всех действующих храмах Москвы в канун годовщины Октябрьского переворота, чекисты нашли 12 ноября, на следующий день после того, как мир облетела весть об окончании Первой мировой войны. В полуподвальную келью Алексеевского монастыря при соборе воздвижения креста Господня, закрытого большевиками месяц назад, был втиснут небольшой станок, который успел воспроизвести на свет десятки тысяч экземпляров. Еще 25 тысяч аккуратно упакованными лежали вдоль стен для отправки в губернии, когда в помещение ворвались несколько человек. Весь персонал типографии состоял из монаха, пономаря и письмоводителя. Монах, который от растерянности не смог остановить станок сразу после приказа, был застрелен в упор несколькими выстрелами. Пожилой пономарь после ареста всю дорогу пытался прочесть молитву, но один из чекистов, совсем мальчик в кожаной куртке не по размеру, бдительно кричал «замолчь» и бил пономаря прикладом винтовки в спину. Тот наивно отворачивал лицо, шептал одними глазами, чтобы не злить безбожника, но мальчик-чекист, разозленный упорством, замечал новую попытку и снова наносил удары. Когда обессиленный служитель упал, письмоводитель кинулся ему на выручку. Услышав знакомые слова, которые пономарь пытался выговорить умирающими губами, письмоводитель в голос подхватил обращение к Богу. До Лубянки никого не довезли. Трое чекистов, оставленных в ожидании транспорта, чтобы перевести станок, здесь же у дверей сжигали арестованные листки, тщательно вороша палкой в жадном пламени. Пепел сожженных обращений, подрагивающий кучей, рывками поднимался над монастырем, траурно кружил черными хлопьями в пространстве. Когда высоко наверху теплый воздух разожженного кострища потерял силу, ветер подхватывал невесомые клочки, разламывал, крошил и, разметывая во все стороны, возвращал на землю крупинками праха. Но часть отпечатанных обращений патриарха Тихона к новой власти успела разлететься по стране уцелевшими. Первый после 200-летнего синодального правления патриарх православной России обращался к новой власти со словами страшной правды о ее деяниях. Эпиграф предостерегал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Текст походил на воззвание. «Реками политая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения. Вы угасили в сердцах воодушевляющее их сознание, что больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други свои. Отечество вы подменили бездушным интернационалом. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью, и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции. Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. По вашему наущению, разграбленные или отнятые земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем буржуев грабили людей состоятельных, потом под именем кулаков стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих. Хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу обомщении грехами и преступлениями. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Конец цитаты. Весть об убийстве в полуподвальной келье Алексеевского монастыря еще не долетела до Арсеньева, пятого настоятеля храма Христа Спасителя, отца Иоанна, и на службу протоиерей пришел как обычно. Уже к третьему месяцу властвования большевики, знавшие не понаслышке цену истинной пропаганде, сообразили, что оставлять у себя за спиной церковь, столетиями сложившийся на Руси организм, ведающий умами и душами людей, слишком опасно. Рожденный в январе 1918 года декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви полностью решал проблему. Религию не запретили. Ее просто лишили всех форм собственности и юридических прав. Храмы один за другим начали закрываться. Угроза нависла и над храмом Христа Спасителя. Через неделю после выхода декрета настоятель храма, протоиерей отец Иоанн и ключарь отец Александр обратились к большевикам с просьбой, обещали, заверяли, доказывали, что созданное под их окормлением братство храма Христа Спасителя даст возможность верующим остаться в своей вере, что разрешено декретом, и совершать, опять же, незапрещенные декретом, моления. Все расходы по содержанию храма братство при этом целиком возьмет на себя. Большевики не отказали, и без того слишком на многих направлениях приходилось вести борьбу. Порешили, что в соответствии с декретом храм будет считаться закрытым, но в виде исключения в нем можно служить утренню. Как обычно, после облачения, в холодной тишине темного храма, отец Иоанн начал читать шестопсалмия, отметив, что людей, несмотря на страшные события, день ото дня становится больше. Другие приходы в городе продолжали закрываться. Слова третьего псалма взывали к Богу, как и в день своего первого появления на свет. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге!» Протоиерей почувствовал необъяснимую тревогу, когда услышал звук подъехавшего к дверям храма автомобиля и суету спрыгивающих на землю людей. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою! Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Не страх перед надвигавшейся возможной угрозой начал проникать внутрь, но страх за нарушение типикона. Церковный устав не допускал во время чтения никаких разговоров, шепотов и хождения, даже чихнуть или кашлянуть возбранялось, а при входе в храм во время шестопсалмия полагалось оставаться на месте. Нарушение именуют знамением бесстрашия и бесчиния. Под сводом бесцеремонно забухали тяжелые ботинки, сапоги, Хищно клацнули железом колец оружейные ремешки, солдаты молчаливыми истуканами заполнили пространство, сгрудившись перед алтарем. «Не убоюсь тем народа», — продолжал отец Иоанн, стараясь оттянуть страшный момент, «которые со всех сторон ополчились на меня». «Попрошу всех к спокойствию», — громко произнес обладатель кожаной кепки и откашлялся. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение! Над народом Твоим благословение Твое!» «Гражданин!» — сунув руки в карманы куртки, человек повысил голос и приблизился к отцу Иоанну. «По и в соответствии с декретом у меня полномочия, слыхал?» Храм навис над людьми тишиной. Отец Иоанн перекрестился. Закрыв глаза, тихо произнес. «Егда же глаголится шестопсалмия, тогда подобается вниманием слушанию прилежати. Покаяние бо псалмы исполнены суть и умиление. Глаголем же сия псалмы с благоговением и со страхом Божиим, яко самому Богу невидимо беседующие и молящиеся о гресех наших, и не имать кто власти шепты творите». «Оно хорош пропаганды подводить», — гаркнул старший вместо команды. Вооруженные люди, распаляясь и гомоня, волнами захлестнули храм, сгоняя прихожан и служителей к выходу. С праведным гневом помогали себе прикладами и кулаками. Фальцетом взвился под купол голос, посылающий проклятие на головы безбожников. Чекист в фуражке, схватив отца Иоанна за филонь, протащил несколько метров, толкнул к выходу, зажав в своем кулаке разорванную епитрахиль. Священник упал, поручи соскочили с рук. Под ногами представителей новой власти в гвалте и стонах потонул скрежет сосудов, упавших с жертвенника. Кто-то из солдат, пытаясь схватить диакона, зацепил полой шинели одежду престола, опрокидывая на мраморный пол священные предметы. Хрустнул семисвечник, разлетелся вдребезги колпак дарохранительницы, но не разверзлась бездонной пропастью земля. Незримой песчинкой в огромный холм страшных деяний легло еще одно. За него исковерканными судьбами, изуродованными душами и неродившимися детьми предстоял расплачиваться в течение долгих десятилетий. Спустя 2 часа отец Иоанн стоял пред окном в своем кабинете церковно-причтового дома, расположенного через дорогу, и смотрел на храм. Маленький человечек в кожаной кепке продолжал распоряжаться, стоя перед дверьми, размахивая руками и что-то крича. Отец Иоанн все ждал, что вот сейчас заколотят двери храма, оставят нескольких человек для охраны и придут за ним. Но машина с солдатами уехала, перед входом запылал костер, у которого остались греться повеселевшие солдаты в обмотках, а за ним так никто и не пришел. Арсеньев закрыл дверь на ключ, снова вернулся к окну. Опустив руку под подоконник ближе к правой стороне, он нащупал там выступ, сдвинул в сторону доску и из небольшого тайника вытащил наружу старинную коробку величиной чуть больше ладони и напоминающую сундучок-шкатулку. На ее крышке проступал затертый временем оттиск профиля собачьей морды. Озерковский переулок в районе бесчисленных заброшенных улиц Замоскворечья Арсеньев нашел легко. Оставалось дойти до конца маленькой улочки и свернуть направо. Дом номер 6 должен был находиться почти в самом ее начале. Но как только отец Иоанн повернул, ему пришлось замедлить шаг. У того самого дома несколько человек в шинелях, забравшись наверх по лестнице, сбивали вывеску «Керосин», которая была закреплена над входом покосившегося крыльца. Вокруг толпились люди с бидонами. Кто-то возмущался, давая волю своим чувствам, Кто-то с опаской поглядывал на красноармейцев и вполголоса призывал собравшихся не злить солдат понапрасну. Кто-то уже рассказывал, где находится ближайшая лавка и как туда пройти. Пока священник приближался к собравшимся, красноармейцы взяли приготовленную вывеску и, подняв, стали прибивать на место прежней. На красном фоне белые буквы складывались в лаконичный призыв «Все на борьбу с Деникиным». Отец Иоанн остановился, смешался с толпой в надежде услышать что-то о судьбе хозяина, не решаясь задавать вопросы, которые могли показаться подозрительными. По обрывкам фраз догадался, что помещение керосиновой лавки большевики приспособили под пункт записи добровольцев на фронт. О судьбе хозяина ничего понять не удалось, но когда священник собрался уходить, из двери показался крепкий старик с хмурым лицом. На нем была исподняя рубаха, болтавшаяся поверх штанов и стоптанные валенки без голенища на толстой подошве. Подхватив брошенную вывеску, старик потащил ее куда-то во двор. Из толпы тут же прокричали. «Сколько ж теперь дожидаться?» «Пока Деникина не побьем», — вместо хозяина бодро ответил один из красноармейцев, слезая с лестницы. Отец Иоанн поспешил к старику, схватился за второй конец планшета. Дед, глянув из-под лобья, что-то буркнул, оба зашагали внутрь двора. В трухлявом сарае они прислонили вывеску к стене. «Надолго они к вам?» — спросил Арсеньев. «Кто теперь скажет, отче?» — пробурчал дед, заправляя рубаху в штаны. «Керосином только на солянке можно разжиться, если, конечно, и там. Я отец Иоанн, настоятель храма Христа Спасителя». «Знаю», — сказал керосинщик. «Мне нужен только ваш керосин». Священник снял крышку со старого бидона, перевернул ее обратной стороной. На отполированной временем поверхности проглядывал оттиск собачьего профиля, точно такой же, как на сундучке шкатулки, который отец Иоанн вытащил из-под подоконника причтового дома. «И сказать нечего, отче», — покачав головой, мрачно ответил керосинщик и кинул тревожный взгляд в сторону калитки. Они, как у себя дома, надолго растележились. Медлить было нельзя. Обращение патриарха большевики могли использовать в своих целях. И в тот же день, поздно вечером, отец Иоанн и ключарь храма, страстотерпец отец Александр, встретились для принятия решения. Надежда на то, что жесткие слова правды, адресованные Совету народных комиссаров, власть оставит без внимания и позволит продолжать службу, была ничтожной. «Получается, воспользоваться шкатулкой мы уже не сможем», — подвел итог разговору отец Иоанн. «Что скажешь, отче Александр?» — обратился он к Хотовицкому. Ключарь грустно улыбнулся. «Сказано: держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Надо отдавать в надежные руки. Здесь, в Москве, она теперь долго не понадобится. Я слышал, что граф Мусин-Пушкин готовится уехать. Вы ведь знакомы?» На следующее утро отец Иоанн вышел из дома, едва солнце в грязных подтеках свинцовых туч показалось в ноябрьском небе. С Калужской заставы на Моросейку, где в уютном переулке стоял дом действительного статского советника, предводителя дворянства в Рузе, члена 4-й Государственной Думы графа Владимира Владимировича Мусина-Пушкина, священник добрался только к полудню. За высокой красивой оградой, разделенной на секции мощными каменными колоннами, стояла повозка, в которую кучер сносил вещи. Никем не остановленный, отец Иоанн прошел в дом через настежь распахнутые двери. В полутемных углах всхлипывали служанки, кругом царила атмосфера общей суеты и растерянности. Священник дошел до гостиной, прежде чем увидел хозяина перед книжным шкафом в накинутой на плечи шубе. Видимо, он тоже выходил к повозке. Заметив вошедшего, граф поспешил навстречу. После теплых приветствий оглянулся на гордые корешки книг под стеклом, развел руками. «Всего не увезешь, как вы узнали об отъезде?» «Я понадеялся на ваше благоразумие», — начал Арсеньев, пристально глядя на Мусина Пушкина. Тот понял, что разговор предстоит серьезный. «Идемте в парк. Простите, что за стол не приглашаю. Суета у нас. Все, что можно, уложено. Машеньки не здоровятся». Они вышли с парадного. Молча прошли мимо повозки, в которую кучер укладывал вещи. Глубоко вдохнув сырой воздух и горько покачав головой, граф проговорил. Читал обращение патриарха Тихона. «Боюсь, не поздно ли спохватилась церковь? Решимость этого шага достойна уважения. Его должно было сделать. А то, что большевики отреагировали на него только на следующий день после объявления об окончании войны, вас не смущает? Конечно, капитуляция немцев — огромная победа для большевиков. Вот именно. Как только у них стало одним фронтом меньше, они взялись решать внутренние задачи. Иисус сказал: «Покажи мне камень, который строители отбросили. Он — краеугольный камень. Тот, кто знает все, нуждаясь в самом себе, нуждается во всем». «Состязаться с вами в знании Библии», — остановился граф, с усмешкой взглянув на собеседника. «Нет, отче, благодарю. Да и не хочется спорить по столь очевидным фактам». «Очевидным для кого?» — спросил отец Иоанн. «Для всей России», — устало ответил Мусин Пушкин. «Кто станет отрицать, что первоначальная реакция церкви на революцию была молчаливой? И где? На Поместном соборе Русской Православной Церкви. Вот когда надо было сказать правду, но не теперь, после года властвования большевиков. Они отрезали себе пути назад пролитой кровью, соорудили машину подавления и успели внушить страх. Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Граф поднял указательный палец, желая подчеркнуть сказанное. «А отречение царя в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, вызвало на соборе едва узримый отклик. Едва! И это по сравнению с огромным, поистине апокалиптическим значением события. Даже Святейший Синод оказался не на высоте своего положения. Вы теперь взволнованы отъездом. Я понимаю, это не просто пережить. Я не взволнован, отец Иоанн. Я просто не свободен». «Вот и вы про свободу заговорили», — улыбнулся священник. «Для меня свобода совсем не то же самое, что для тех, кто сейчас ее именем устраивает в стране ад. По-настоящему свободен может быть только тот, кто ни на что не надеется и ничего не боится. Я же боюсь и надеюсь. Надеюсь, потому что я гражданин страны, которую люблю, а боюсь за свою семью. Вы не одиноки в надежде и страхе, как и в непонимании», — горячо воскликнул граф, — «в полном непонимании того, почему церковь на Поместном соборе не ответила народу на самый главный вопрос — насколько законно Временное правительство, не отреагировала на сам факт февральской революции. Пройдет 10-20 лет, и никто уже не вспомнит, что законы Российской империи не дозволяли какого-либо перехода к несамодержавной, а тем более антисамодержавной форме правления. Не дозволяли. Синод же не только отверг требования Раева публично поддержать монархию, но и приветствовал отказ великого князя Михаила занять престол брата и не оказал никакого сопротивления, когда новый обер-прокурор, князь Львов, вынес царский трон из зала заседаний. Ах, какая деталь для истории! Какой образ, символика! Мы же все глядим в Наполеоны. А чего стоит обращение к верным чадам православной церкви, где Синод прямо заявил, что свершилась воля Божия, и призвал церковный народ России поддержать новое правительство. Я уже не говорю о требовании освобождения Карташова. Понимаю ваше возмущение. А я не понимаю. Не понимаю, почему за освобождение арестованного министра Временного правительства собор счел необходимым ходатайствовать перед советской властью, а за содержащегося под стражей помазанника Божия и его семьи нет. Неужели дело только в том, что поместный собор собрался при прямом содействии Карташова, как синодального прокурора, а Николай — бывший верховный блюститель правоверия, всего лишь конкурент, неоднократно откладывающий этот самый созыв. Пристало ли сильным мира сего в такой страшный для страны час сводить счеты? Вот что будет постыдно вспоминать. Вдумайтесь, в своем обращении Синод не произнес ни слова об аресте императора и ни в чем не повинных детей. Обошел вопрос, как следует относиться к кровавым расправам солдат над своими офицерами, к беспорядкам, которые вели к погибели народа. Не дал никакой религиозно-нравственной оценки революционных ужасов, не осудил виновных. Разве плоды не этих деяний мы теперь пожинаем? Безусловно, да. Вчерашнее убийство церковнослужителей в типографии говорит о готовности большевиков проливать кровь до бесконечности.